Глава третья. Над тонкими осинками разливалось золотое облако. Солнце садилось за леса, за осиновой рощицей что-то сияло, переливалось отражениями. «Пруд», — коротко пояснила Маргарита Романовна на вопрос Маши. «Черноводный. Замертвел пару лет назад. Идемте». Пахло яблоками. Сад весь прогнулся под тяжестью плодов. «Колокольчик», — пояснила тетя по дороге. «Сорт такой, местный, поздний, под заморозки зреет. Гниет на ветвях прямо. Раньше весь урожай в Родовейске подчистую продавали. Сейчас разве что на сидр в Клементьевку свести». «А как далеко отсюда Родовейск?» — поинтересовалась Марья Петровна, не уставая восхищаться аллеей и садом. Кое-где угадывалось нечастое вмешательство садовника, иначе все это буйство зелени приняло бы куда большие размеры. 20 верст. Небольшой городок, но шумный. Осинина поморщилась. На помеже реки есть причал. На пароходике 1,5 часа. Но ежели со всяким людом не желаете брызги глотать, скажите мне. Моторов и мотоциклеток новомодных не держу. А экипаж заложить велю. Спасибо. Клементьевка, помещика Лопушкина деревня. За холмами, отсюда не видно. А вон то, земли левецких, вдольских князей. Абрамовка виднеется. Нынче уж абрамцевым не принадлежит. Господа часть земли в крестьянскую общину продали. Вот и все соседи. «Здесь и вдольские князья живут?» — удивилась Маша. «Не живут, наведываются. Левецкие блюдут старинные законы. Их сюда посадили для равновесия 300 лет назад. Они и сидят». Злые языки болтают. Маргарита Романовна остановилась, невидяще глядя вдаль. «Что законы поперечья в этих землях равны людским и даже выше их?» «Это не так». «Не слушайте никого, Мария Петровна, но и в леса без надобности не ходите. Обещаете?» Маша неопределенно наклонила голову. Обещать не делать того, ради чего она, собственно, и приехала, было бы не тактично. «Со слугами только все крайне печально. Деревенские в осинках служить не хотят. Дескать, больно, дом долго пустой стоит. Но мы же с вами не верим в глупые суеверия, верно?» Тетушка явно противоречила самой себе. Если уж и признавать тутошние обычаи, так вместе с поперечьем и крестьянскими поверьями. Будь сила поперечья здесь даже вдвое меньше той, что властвовала в старой деревеньке, где Маша родилась и росла до 10 лет. Местное население имело полное право на мнительность. «Слуг я вам пришлю», — продолжила Осинина. «Есть у меня Марфуша, выписала ее из Петербурга. Городские девки посмелее тутошних. Главное накинуть рублей 8-10 к жалованию. Кухарку надобно, пару горничных, чернорабочих, конюха, если конюшни восстановить пожелаете, садовника с помощником. Остальным займется управляющий Аким Фалантьевич. Вся земля, пашни и луга в аренде. За лесом небольшой он, но на порубку кое-что собирается. Лесники следят. Вам лично беспокоиться не о чем. Но ежели захотите остаться...» Тетушка сохраняла нейтральный, даже равнодушный тон. «Заботу о доходах с имения придется взять на себя. Документацию вести, налог платить, на вырубку, сплав и бортничество. Впрочем, по завещанию в течение 3 лет поместье и земли останутся под моей опекой, а вам надлежит постепенно в дело входить. В тот срок причитается вам 350 рублей 5 чеками в месяц на личные расходы и содержание прислуги. А пока выдам 150 рублей ассигнациями и серебром на 2 недели, как вы хотели». Маша, увлеченная разглядыванием дома, выросшего в конце дорожки, удивленно ахнула. 150 рублей? Зачем так много? Даже если вычесть на жалование слугам, все равно в избытке. Да не решила, пока Маша останется ли. Но женщины уже входили в дом с парадного крыльца, пройдя вдоль выбежавших навстречу горничных с метелками и нескольких деревенских баб, видимо, приглашенными для масштабной уборки. До ушей заросший бородой мужичок поволок в дом Машины чемоданы. Там, где Маша родилась, такие дома назывались манорами. От ворот вокруг цветника, некогда роскошного, а теперь неухоженного, к нему вела укутанная аллея. Кухня и людские покои традиционно располагались в правом флигеле, а парадные комнаты — в центральном, большом доме. Слева от холла разместилась уютная гостиная в английском стиле, библиотека и буфет. На втором этаже большого Маша осмотрела 4 спальни и будуар. Верхний же этаж левого гостевого флигеля, по словам тети, был закрыт еще при жизни супругов Осининых. Ветхости в особняке не наблюдалось, хотя дух нежилой присутствовал. Мебель была прикрыта чехлами, пахла влагой от тряпок уборщиков. «На нужды поместья средства идут из другого фонда», пояснила Маргарита Романовна тем же деловитым сухим тоном. «Вот вроде и все пока. Нам пора возвращаться». «А я, пожалуй, останусь уже», — храбро решилась Маша. «Отпуска у меня немного, всего 2 недели. Начну знакомиться прямо сегодня». В глазах тети промелькнуло странное выражение. «Однако и слуг с вами остаться никто не захочет», — возразила она. «Так и не надо. Я привыкла сама о себе заботиться». «Как пожелаете, дорогая. Все необходимое вы найдете наверху и в кухне, в шкафах и кладовках», — выразительно помолчав, сказала Маргарита Романовна. «Аким Фалантьевич прикупил снеди в деревне и положил в холодильный шкаф. Утром я пришлю к вам Марфушу». Маша улыбнулась и кивнула. Она уже предвкушала, как будет осматривать огромный дом, представляя его своим, но разумом понимая, что здесь ей не место. На сердце было разное. Маша догадывалась, почему среди слуг Маргариты Романовны не нашлось желающих провести ночь в доме Осининых. В особняке давно и основательно поселилось поперечье. Деревенские знали, хорошее место недолго пустым стоит. Нет хозяев, лес рано или поздно к рукам приберет. И не каждый после того с подселенцами договориться сможет. Маша сможет. Наверное. После реформы и освобождения крестьян многие поместья разорились, а то и были брошены. Там, где человек не живет, дом быстро ветшает и осыпается. Ближе к югу нечисть тогда особенно расплодилась. Потребовались годы, чтобы вдольские князья с ведунами и ведуньями навели на пустующих землях порядок. Отец Маши, помнится, и 40 лет спустя по срочным вызовам в ночь срывался. В одной такой экспедиции и погиб в наводнении, селян спасая. Марья Петровна обошла дом и нашла как несколько явных признаков присутствия нечисти: остатки гнезда куковицы, следы луговика на потолке кладовой над коробами с зерном, склад домовика, сухари, сушеные яблоки и орехи. Так и неявных. Запах ила и свежескошенной травы на задней террасе, побеги цветущего кременчая под крыльцом. Поперечье испокон веков тянулось к человеческому жилью, впитывало людские эманации, подобные тем, что пока хранил дом, эмоции, остатки снов, воспоминаний и мыслей. Но еще 1-2, и от них не останется и следа. Тогда поперечье уйдет, и хорошо, если вместо домовых, игошек и паучьих теневиц не поселится в пустом ветшающем особняке нечто пострашнее. Маше пришлось признать, пока мест не она, а хозяйка в доме Осининых. Ничего, подвинуться не беда. Беда, если Марию не примут. Тогда плакали 2 недели отпуску на свежем, сладком воздухе приречья. Впрочем, ночь все покажет, по местам расставит. Маша ходила по дому и больше не удивлялась, почему поперечье так просто облюбовало осининский манор. Дом болел. Он скрипел и жаловался на нездоровье и дурные сны. Он был рад любому вниманию и привечал даже нечисть. И еще в нем жили странные сквозняки. И обычные случались от щелей в осевших окнах. Но были и другие, ни с того ни с сего, ледяной водой по ногам и лицу. Нет, не мертвый дух скончавшихся в нем людей рождал тревогу. Что-то иное. Маша пообещала себе, что в ближайшие дни побывает на могиле Осининой. Однако она была уверена, что Татьяна Варфоломеевна упокоилась с миром и всеми полагающимися ритуалами. Что до Романа Александровича, следов его жизни в особняке Маша так и не отыскала. Словно бы и не жил он тут никогда. Дом жаждал тепла и внимания. Затаив дыхание, следил он за передвижениями. Нет, не хозяйки, гости. И это несказанно смущало Машу, бередило ее тайные желания. Остаться, хозяйской рукой навести порядок, изгнать то мертвое и печальное, что поселилось в маноре. Кухня поражала своими размерами и количеством невиданной утвари. Очевидно, Осинины были большими поклонниками вкусной еды. «Штерн и сыновья», — с удивлением и уважением прочитала Маша на огромном агрегате для взбивания, нарезки и вымешивания. «Германского производства машина! Ого!» Ей к такому даже страшно было подходить. А хозяева дома, надо же, из Германии технику выписывали. На чем же она работала? Заинтересовавшись источником энергии для кухонной машины, Маша обнаружила подключенный к агрегату толстый электрический провод, а в углу — рычажок общего переключателя. Значит, где-то имелась и электрическая машина. Маша щелкнула выключателем, лампа над кухонным столом вспыхнула и медленно погасла. Однако сам факт наличия электричества в доме весьма бодрил. С утра следовало поговорить с управляющим. Раз имеется электрическая машина, значит, удобств получить можно и поболее. Вот и котел в каморке за кухней отыскался. Это сколько же времени Маша сэкономила бы, воспользовавшись электрическим нагревом воды в ванной? А теперь придется с ведрами побегать. В холодильном шкафу Мария нашла творог, сметану, мед и чесночную колбасу. Она приготовила любимое с детства лакомство, выложила ровным слоем творог и густую сметану поверх, а по сметане полила гречишным медом, нарисовав смешную рожицу. Кусок колбасы, даром что к сладкому вроде как не подходил, умелся с творогом в пару укусов. Чай Маша выпила на террасе свой, привезенный из Новгорода, английский с апельсиновой цедрой. Запах яблок из сада примешивался к аромату чая. Где-то ухал сыч. Маша сидела в плетеном кресле на открытой террасе с видом на мертвый пруд. Вот она я. Сижу, чаи попиваю, соловья слушаю, планы строю. Жду лесных гостей. Сытая и сонная Марья Петровна поднялась наверх. Спальню она выбрала поближе к лестнице, мало ли что. Окна проверила и закрыла. Дверь внизу тоже не поленилась, спустилась и подергала. Однако против поперечья любые основательные меры предосторожности были как солома против огня, лишь привлекут внимание. Нечисти только дай поглумиться над пугливым, осторожным человеком. Но не на ту напали. Маша могла бы начитать заговоры, запечатать окна и двери тайным словом, просто чтобы выспаться после хлопотного дня. Однако с поперечьем так дела не велись. Явился? Представься, кто таков. Обозначь свое право в чужом доме ночевать. И желательно с церемониями не затягивай. Поперечье ждать не любит. И ведь Маргарита Романовна должна была это знать. Пробормотала Маша, лежа в кровати, на выбитой поздним солнцем прогретой пуховой перине под овечьим одеялом. И про законы поперечья, и что абы кого нечисть в стоялый дом не пустит. Или не знала? В Березовке, где Маша жила с мамой до переезда, каждый ребенок ведал, как поладить с лесным народом. Здесь, Даже вдольские князья имеются. А местные дворяне всю жизнь подле леса прожили. И ни сном, ни духом? Что это? Проверка? Чего хочет тетушка? Чтобы Маша убралась отсюда побыстрее? Или чтобы осталась? 3 года прожить, и дом ее будет. И земли ее, пусть и немного их осталось после реформы. И сад. С приятной мыслью о яблоневом саде Мария Петровна сладко задремала. Кикиморы, по мнению Маши, точно были поумнее своих мелких водных сородичей. Увы, и подлечать они умели гораздо изобретательнее. Потому, услышав шлепки влажных лап у двери спальни, Маша тут же проснулась и сосредоточилась. И гости болотные замерли, чувствами своими определив, что она не спит. Но назад не повернули. Зашлепали губами, словно зачмокали. Будь на месте Марьи Петровны обычная девушка, как пить дать всех святых помянула бы. Маша же нахмурилась. Говорить с поперечными следовало строго, сразу обозначив свои права на пребывание в доме. Правильно набрала воздуху и напрягла горло. Забулькала болотными словесами. «Вы, малое божье племя, попутали, что, видать? Зачем явились посреди ночи? Спать не даете?» В рядах кикимор возник небольшой переполох. Кажется, болотницы обрадовались, что человечье гостье сможет с ними объясниться. Вот и хорошо. Говорить точно лучше, чем воевать. Маша тоже заволновалась. С непривычки произношение у нее было так себе. Сказывалось долгое отсутствие нормальной практики. Когда она последний раз с болотным людом разговаривала? Да в поездке за город с барышнями с высших курсов. 1 год, почитай, назад. А еще преподаватель называется. Маша так и сидела в кровати, приподнявшись на подушках. Смотрела в окно, к двери не поворачивалась. Поперечье не любит прямых взглядов, праздного любопытства. Это Маша усвоила еще в детстве. На личном опыте, так сказать. Потенциалы свои магические она знала, будучи хоть и вдольского роду, но с кровью разбавленной, слабой. Все, чем владеет Мария, — словеса. А слово не руна и не писаница. Власти над поперечьем у Маши нет. Кикиморы, как оно у них водится, в переговорщики выставили самую старую болотницу, Маша покосилась-таки, имевшую необычайное сходство с гнилым поленом. Говорила кикимора разборчиво. Видно, имела опыт общения с непонятливым человечьим племенем. «Спасибо, что помянула нас божьими!» — вежливо проквакала старуха. Маша пожала плечами. «Так ведь все мы творца дети». «Ты, Петра, из этой каменной норы? Семя?» — поинтересовалась кикимора. «Петр Осинин был моим отцом», — подтвердила Маша, скорее угадав, чем поняв, о чем спрашивает болотница. В болотном языке не имелось полноценного слова для человеческого дома. «Ведаешь наш язык?» «Ведаю, как видишь». «Нору себе заберешь?» «Заберу». Всего-то Марья Петровна хотела, чтобы кикиморы лжи не почувствовали. А прозвучала эта фраза столь уверенно, что Маша сама поверила. «Заберет и жить тут будет, яблоки собирать, сидр гнать. Гулять по утрам станет с удовольствием. Чая, луга — это тебе не пыльные городские тротуары». «До зимы живи», — вдруг велела болотница. «А там?» — удивилась Маша. «А по зиме уходи. Беги, иначе придут по твою душу. Договор. Договор имеется». Маша бессознательно потянула на себя край одеяла, поскольку со всех сторон потянула внезапным холодом. Забились на ледяном ветру занавески, луна скрылась за сизыми облаками, в голове словно голоса зашептали «Беги, беги!» И через секунду все стихло, будто не было. «Какой договор? Кто придет?» сбилась на человеческий язык Маша. Кикимора ее поняла, ответила. «Мы его не видели. Водяной видел. Мы не скажем, и Водяной не скажет. Сгинул он, и братья его промолчат. Страшно, страшно нам, и лениво». «Услуга!» — выпалила Маша веское слово, поняв, что торги начались. «Она что-нибудь сделает для болотниц, а они обязаны отплатить ей добром или советом. Таков закон равновесия». Болотницы зашептались. После старуха изложила суть просьбы. Пруд при усадьбе давно стоит мертвым. С тех самых пор, как нечто злое явилось в дом и говорило с хозяином, Водяной в том пруду сгинул. Кикиморы едва выживают, кормиться ходят в омуты, с русалками вот на сей почве поссорились. «Очисти пруд!» — велела болотница на прощание. «Тогда беседу нашу продолжим». Маша долго лежала в темноте без сна. «Легко сказать, очисти. В мертвой воде не живет рыба, и кувшинки не цветут. А ведь раньше, должно быть, редкой красоты водоем был». «Хороша задачка, сложна, тема интересна. Но что за зло приходило к старику Осинину? Загадка».